Весточка из дома. Траншеи рыли так, чтобы враг не мог запросто прорвать линию обороны. В траншеях искали спасение от губительного вражеского огня. К концу войны они превратились в маленькие городки, где солдаты спали, ели, жили и умирали. Появилось такое понятие, как «ничейная земля», разделяющая армии. У тех, кто сидел в траншее, был шанс выжить, в отличие от поднявшихся в атаку. Легче обороняться, чем взять позиции врага приступом. Потери в годы траншейной войны значительно меньше, чем в первые месяцы боевых действий. 9 из 10 солдат-окопников британской армии остались живы, хотя и в траншее ожидали всего – то взрыва мины, то химической атаки. Армии вели подкопы и пытались взорвать позиции противника еще со времен изобретения пороха китайцами в XI веке. В Первую мировую эта тактика стала распространенной. Во время сражения за одну из деревень в декабре 1914 года немцы подвели 10 минных закладок под позиции англичан. От взрывов погибли 800 человек. В ответ англичане сформировали специальное инженерное подразделение для ведения минной войны. В 1916 году подорвали 1500 больших мин. Со временем эти достаточно примитивные заряды превратились в изощренные противопехотные и противотанковые мины. Утро начиналось до рассвета. Солдаты занимали боевые позиции, и когда всходило солнце, открывали огонь по врагу. Это называлось «утренняя ненависть». После завтрака несли дежурство, укрепляли траншеи, писали письма домой. А поздно вечером боевые действия возобновлялись. Боевые группы посылали на ничейную землю. Британская почта каждую неделю доставляла в действующую армию 12 миллионов писем и примерно 1 000 000 посылок. Почта работала как часы. Письмо доходило до адресата максимум через 2 дня. Британское командование понимало, как важно вовремя доставлять весточки из дома для поддержания морального духа солдат и матросов, поэтому доставка писем на территорию Франции, где они воевали, приравнивалась к доставке боеприпасов. Почтовое ведомство каждый день информировали о местонахождении войск, чтобы письма отправлялись туда, куда надо. Грузовые машины, они уже появились, везли письма в британские порты, откуда их судами переправляли во французские порты Гавр, Булонь и Кале. Здесь загружали в ночные поезда. На станциях поезд поджидали грузовики. Они доставляли мешки на пункты полевой почты. Здесь письма делили по дивизиям. Почту, как правило, раздавали вместе с ужином. Как действовала цензура? Первыми письма солдат и матросов читали их собственные офицеры. Затем их просматривали в Лондоне, где убеждались в том, что там не содержится сведений о боевых действиях и передвижениях войск. Солдаты выражали неудовольствие, когда непосредственные командиры заглядывали в их личное послание родным и близким. Поэтому в дальнейшем обходились только централизованным контролем. Во время кровопролитных боев из действующей армии на родину потоком возвращались непрочитанные письма. Их уже некому было вручить. Сначала родным доставляли телеграмму о смерти, затем возвращали письма, которые солдат не смог прочитать. Окопники быстро теряли способность к боевым действиям, поэтому существовала постоянная ротация. Между крупными сражениями британцев держали в окопах не больше 10 дней в месяц, после чего отводили в тыл. Во время наступления меняли каждую неделю. Ротация была необходима для поддержания боевого духа, дабы не впали в уныние. В траншеях, окопах и блиндажах, залитых водой, солдат заедали вши, клопы и крысы, разносчики опасных заболеваний. В дождливую и холодную погоду страдали ноги из-за воды на дне траншеи, которая не просыхала. Начиналась гангрена, которая заканчивалась ампутацией. Британским солдатам велели как можно чаще переодеваться в сухие носки, втирать масло в ступни, массировать их, чтобы восстанавливать кровообращение.